Глава 42. Годичный отпуск он просрочил на 8 дней. Сидел бездельником в Ясной Поляне, что под Тулой, пережидая положенный карантинный срок. Летом по югам опять гуляла злая болезнь. Но Петербург с радостью простил вынужденную задержку. По нему соскучились и встречали ласково, особенно Куракина и Шумахер. Вмиг, словно и не было ничего, пожара, нищеты и белгородского затворничества, навалилась работа. Академия требовала присутствия, развалившееся было собрание, а вновь пунктуально сходилось в положенные сроки. Спорила, слушала, зачитывала, вносила свои суждения, и голос Тредяковского не последнюю играл роль в им же порожденном сообществе высокоученых-членов. Он успел перевести только первый том Роленя, выполнял не более предписанные канцелярии нормы и теперь с увлечением работал далее. Еще 9 фолиантов поджидали на полке. Получив сравнительную свободу и узаконив свое настоящее, Василий Кириллович целиком погрузился в прошлое. Оно завлекало онемение романа. Под строгим пером парижского мыслителя оживали деяния великих полководцев. Судьбы целых миров заключены были в броню крепких переплетов. Переводя и путешествуя по извилистым лабиринтам судеб, отмечая взлеты и падения копьеносных держав, постигал он законы сущего, но и разум Творца не в силах, сколь бы ни стремился все объять, и многое-многое протечет сквозь решето повествования. Переводящие, перенося на бумагу слова и, казалось бы, подчиняясь идеям автора, на деле не слепо потворствует его замыслу, сам отбирает в уме ему одному показавшиеся нужными мысли и уж после развивает их, уносясь порой в неведомые далекие пространства и времена. Ибо каждый человек есть сам по себе целый мир, в нем в глубинах сознания пребывают все великие исторические эпохи, от далеких и дальних до предпрошедших дедовских, прошлых, отцовских и до настоящего дня, до того сегодня, когда осенила мысль, порожденная чтением исторической книги. Так, зажигаясь духом минувшего, его энергией, волей и безволием, милосердием и жестокостью, он открывал себя самого. Ведь только в глубине себя самого и может живущий постигнуть сокровенные тайники произошедшего. Глубина времени не есть нечто стороннее, далекое, извне навязанное. Она живет в каждом, лишь покрытая по волокам текущего дня стремительностью мышления, оттесненная на задний план. И проступает, раскрывает свои ворота желающему приобщиться и, казалось бы, давно забытому к извечно присутствующему. Иначе был бы вечен и сам человек, и творец, и сожитель времени. Нет законов у истории, а все же она есть. Неуловимая, до конца неясная, похожая на катящие крутобокие валы близнецы моря. 8 из нечистых пенистых гребешков разбивается о берег. Лишь 9-й, особый, ревущий, сметает с пути и утягивает назад, чтобы извечно повторялась их гонка. Один за другим. Извечно ли? Ролень не давал ответа, Ролень излагал лишь факты, свидетельствуя человеческого роста. И он следил за становлением рода людского, за поступательным движением событий. Завершается один круг, но на смену приходит иной, зародившийся в недрах предшествующего. И даже случай гневной вспышкой отжившего безумия не властное побороть стремление вперед. Тирания сменяет демократию, и наоборот, а все же мчатся они навстречу торжеству всепросвещенного разума. Иначе и не объяснишь крушащее столетие устои на вины. Прав Ролень, история верховная есть учительница, не зная ее, не вдохновившись примерами лучших, как обрести надежду, веру, вырваться из плена скончавшегося схоластического времени и сеять семена новой лучшей жизни. Неожиданная встреча лишь укрепила его в справедливости задуманного, удивительная встреча. Большой и грузный, чернобородый, челмоносный, по-прежнему хитроглазый, скорый теперь только на движение пламенных азиатских очей, пристал перед ним Сунгар Притомов. Важный и солидный с виду прибыл он в Санкт-Петербург по делам разросшегося и процветающего торгового дома. И в первый же день разыскал, навестил давнего своего астраханского приятеля. Чудно, что свиделись, оба были рады, не скрывали нахлынувшего чувства. Позже, когда первые восторги и обычные вопросы поулеглись, они разговорились. Моровое поветрие не захватило Притомовых. Старик Венедас пожелал вдруг вернуться на родину, и сын сопровождал отца в длительном путешествии. Через 2 года он вернулся в разоренную Астрахань, здоровый, полный сил, и сразу прибрал к рукам всю тамошнюю, посотнувшуюся от эпидемии, индийскую торговлю. Годы разительно переменили не только облик, но и взгляды Сунгара. Он превратился в настоящего индуса, склонного в свободное время к миросозерцанию, к раздумьям, что, впрочем, не мешало возрастанию оборотов его компании. Одно четко отграничивал Сунгар от другого. «Я, признаться, вовсе не читаю теперь ваших книжек», — сказал он Тредяковскому. «Каждому народу должно быть присуще свое, так что не обижайся». «Раньше, помнится, ты был большим охотником до чтения. Что уж изменилось?» «Раньше я не был в Индии и плохо знал наши легенды. Там, на родине, вовсе не обязательно уметь читать, чтобы знать их. На то существуют ученые-пандиты. Они пересказывают священные книги слушателям, и недостатков интересующихся никогда не бывает. Каждый индус знает свои легенды почти с рождения, и при этом у нас нет творцов, подобных тебе, придумывающих все новые и новые сочинения». «Но разве не надоедает слушать одно и то же?» «Надоедает ли тебе читать священную Библию? А у нас подобных книг множество, и количество стихов в них исчисляется тысячами тысяч. Постичь их до конца невозможно, как невозможно постичь ничего в этой жизни. В мире ведь все взаимосвязано, нельзя отделить одно от другого. Да и разве отвечаем мы за свои поступки? Поэзия есть малейшая часть всех наших знаний, чувств, настроений. В наших священных книгах заключено все знание, изначально данное и изначально присутствующее в мире. Их можно читать от начала до конца, а можно брать отрывки, перекладывать их на музыку и петь, или изобразить в лицах, превратив в драму, или изучать, разбирая слова, оценивая тонкости языка и законы грамматики, а то и постараться вникнуть в значение самих слов, постигнуть их тайный смысл, тщательно отделяя главное от второстепенного. Наша легенда — сама история наших предков, деяния которых исполнены столь глубокого содержания, что являются составной частью истории всего человечества. Мне непонятны христианские трагедии, они мелкие. Авторы в них вечно спешат, добиваясь к концу скорой развязки. В индийских же преданиях зло всегда наказуемо, пускай через сотни лет, тысячи лет. Какая в том разница? Главное, что добро неизменно побеждает, ведь время и пространство безграничны. Услышав любую из ваших драм, индус скажет: а что дальше? Нелепость для него очевидна, страдание и сострадание неизбежны, лишь поскольку неизбежны действия. Они оправданы, ибо любой ценой, подчас весьма тяжелой, можно искупить вину. Но ведь все предопределено заранее, и конец лишь начало нового. Творец Вселенной погружен в себя. В первую половину небесных суток он создает мир, во второй же половине разрушает его. Но божественный день столь бесконечен, что и не стоит простому человеку задумываться о недоступном его пониманию. Ведь мы умрем, в конце концов, и возродимся в новом обличии. И каждый получит то, что заслужил по делам своим. Спорить с Сунгаром было бесполезно. Василий Кириллович и не пытался. Он вспомнил, как в детстве пел индусу псалмы, и те ему нравились, но лишь как мелодия, как нечто далекое, почти ненужное. В ту пору уже тянул Сунгар свои песни, жил по законам своих сородичей. Так, видно, и должно. Но как невозможно было представить в детстве веселого товарища в огненной печи, так и теперь менее всего думал он о расплате язычника за неверие. И все же, как в детстве, жалел несчастного, но теперь и по другому поводу. Индусская жизнь оказалась абсолютно лишенной понятия времени, понятия истории. А сколь бы ни уверял его Сунгар, но простые объяснения всепобеждающего добра неверны, ибо никак не объясняют ощутимые перемены, происходящие в жизни каждого. Индусские герои выглядят, с его слов, простыми куклами, с раз навсегда заведомо определенным поведением и поступками. Другое дело ролень. Персонажи его истории в первую очередь люди из плоти и крови. Читая их жизнеописание, ощущаешь живой дух, дыхание отзвучавших судеб. А потому они действенные примеры, на них следует учиться, дабы не совершать впредь былых ошибок, стараться избежать их. Страдания и сострадания вовсе не есть двигатели сюжета. Они присущи каждому человеку. Они часть, они дух его судьбы. Даже греки, чудесные мудрые греки, придумавшие трагедию, тоже, подобно индусам, смотрели не вперед. Обращены были не к грядущему, а к прошлому. Главное у эллинов было достижение и постижение гармонического единства, которое они не посмели связать с будущим. Потому-то и не смогли античные философы углядеть в истории совершающиеся трагедии, имеющие свое начало, поступательное развитие и развязку. Возможно, судьба отдельного человека и связана путами фортуны. Но судьба народов есть нечто более крупное, и здесь не понятие греховности движет всем, а уяснение исследования насущному велению времени. Но вот почему важна история роления, вот почему следует ознакомить с ней российское общество, стремительно изменившееся при Петре и теперь обновленное, набирающее скорость, несущееся в благодатные дали, осененное торжеством всепобеждающего разума. Только вера в грядущее счастье дает ощущение свободы, дает истинное понимание истории, нацеленной творящим ее человеком вперед. Кажущиеся противоречия между судьбой отдельно взятого персонажа и всего народа в целом есть противоречие лишь мнимое, сопряженное более высокими связями, подобное тому, что смыкает общее с частным, единичное с множественным, время с вечностью. Каждый сам творец своего счастья. Это признавали еще древние греки. А следовательно, прав Ролень, а не Гедеон Вишневский. Тариот и несчастный, только прикрывающийся знанием насущной жизни Сунгар Притомов. Так, увлеченный переводом, убеждая себя в верности своих суждений, Василий Кириллович был отрешен от мира в своем кабинете, заседающий ли в Российском собрании Академии, развлекающий высокородную публику на вечерах у Куракина. Всегда он был предан великой цели, предан заветам своего кумира. И, выполняя их с известной долей трудолюбия и упорства, забывал о минутных сомнениях, о мелочном честолюбии, извечном угрызении совести и гордо нес свою начинающую серебриться под кудряшками парика твердо посаженную большую голову с чуть печальными, изучающими мир большими карими глазами. Он, лишенный пока звания, ощущал себя в такие часы профессором, знатоком текущей перед ним жизни, а потому так глядел на окружающее с пониманием, надеждой и состраданием. Вскрылив носа, в обхват мясистых губ стекали две скорбные бороздки. В дальнейшем им предстояло лишь еще более и более углубляться.